Нет, думаю. Здесь бой принимать невыгодно, за углом железная телефонная будка. Думаю, там продержусь, и милиция близко, прибегут на выстрелы. Когда я не упал от их выстрелов, они растерялись и дали мне уйти почти до угла, но тут они пришли в себя. «Стой! Стой!» — кричат. И пока мест я за угол завернул, они еще один залп дают, и еще две пули пробивают меня. И что интересно, все пули на вылет. Ну, думаю, суки, подождите, посмотрите, как стреляет советский десантник. Забегаю за угол, подхожу к телефонной будке и вытаскиваю свой парабеллум. Как только они увидели, что я достаю свою пушку, все трое легли на тротуар. Я высовываюсь из-за будки и хочу стрелять. Но чтобы ваши враги в вас так стреляли, как я могу стрелять. Оказывается, правую руку мне перебили. Не могу поднять пистолет. Клянусь мамой, от обиды чуть не заплакал. Вот они, аферисты, негодяи, всадившие в меня 4 пули, сейчас лежат передо мной на тротуаре, а я не могу свой генеральский парабеллум поднять. Что делать? Все же 3 раза стреляю в асфальт, чтобы взять их на бога, а теперь дают драпака. А что делать? Чувствую, что еще 1 пулю, может, выдержу, а дальше не знаю. Увидев, что я побежал, они за мной. Решили, что у меня патроны кончились. Бегу, они за мной. Но скорость у меня, конечно, не та, все же 4 пули. Дают еще 1 залп, и еще 1 пуля пробивает меня. И что интересно, это тоже на вылет. Слава богу, думаю. Милиция, я рядом. Подбегаю, а там уже 6 милиционеров выскочили и слушают выстрелы, как любители легкой музыки. Вместо того, чтобы бежать на выстрелы, как положено настоящей советской милиции, подбегаю. А они у меня вырывают парабеллум и связывают руки наручниками. «Что вы мне наручники надеваете?» — кричу. «Я никуда не убегу. Там, за углом, белая «Волга» без номера, и из нее вышли 3 аферистов, чтобы убить меня!» Только я это сказал. Вижу, 1 из этих 3 высовывается из-за угла. Вот он, держите его!» — кричу. Они окружили меня. А туда ни 1 человек не идет. И вдруг вижу, он сам выходит из-за угла и нахально приближается. Я ничего не понимаю, из горяча кричу, он звал меня в машину, он больше всех стрелял, держите его, а меня еще плотнее окружают, а я уже горячусь и сам не знаю, что кричу. А этот подходит к нам, вынимает из кармана пистолет, как убийца Кеннеди, и, протянувшись через милиционеров, упирается пистолетом в мне в подмышку и стреляет, издевательски говоря, «Да замолчишь ты когда-нибудь или нет?» И что интересно, именно эта пуля застряла внутри меня, а все остальные на вылет, а моего убийцу никто не хватает. И тут я начинаю кое-что кумекать. «У, думаю, да тут все куплены. Извините, на минутку. Зиночка, видишь, вон там за угловым столиком, где 5 сидят. Пошли им 5 бутылок шампанского. Я вижу, они опохмеляются. Не говори, кто послал, пусть сами догадываются. Немножко загуляли, но ничего, наши местные ребята. Значит, на чем я остановился? Да. Я понял, все купленные. Другой бы на моем месте сразу понял, но я только сейчас это понял, доверчивый. И вот вводят меня к дежурному лейтенанту. Слава богу, вижу, знакомый парень 100 раз ко мне заходил и хлеб-соль от меня принимал. Ну, думаю, это поможет, если они его еще не купили. Но рядом с ним стоит какой-то майор, который сразу же мне не понравился. Я лейтенанту все рассказываю и вижу, что он мнется в мою пользу, но этот майор ему мешает. «Ты врешь!» — кричит майор. «Ты устроил вооруженное нападение на работников милиции, и ты за это ответишь!» И хоть у меня руки в наручниках, я разрываю рубашку, открываю грудь, а там все в крови. «Интересно, — говорю, — получается, товарищ майор, я тут устроил нападение и ни разу ни в кого не попал, а в меня вогнали 6 пуль». А майор нервничает, потому что лейтенант мнется в мою пользу и тем более видит мою невинную кровь. «Нечего, — кричит, — здесь представление устраивать!» И сходу бьет меня ладонью по лицу. Тут, клянусь мамой, я все на свете забыл. и хотя правая рука у меня не действовала, видно, я левой поднял обе руки и от души наручниками в лобяру врезал этому бериевскому майору. Он упал